Никто не говорил о своих делах, даже с сослуживцами из своего отдела. Не столько в силу требований режима, сколько в еще большей степени для того, чтобы придать себе таинственности и значительности. Появление Голубкова в управлении было воспринято с нескрываемой настороженностью. Но когда выяснили, что никакой «руки» у него нет, и никому он не сможет составить конкуренции, отношения выровнялись. А главное, разобрался, что к чему генерал-майор Нифонтов, непосредственный начальник Голубкова, получивший лампасы и передвинутый на генеральскую должность после гибели Жеребцова. Едва Нифонтов понял, что никакого подвоха со стороны Голубкова можно не опасаться, он приоткрылся и оказался нормальным мужиком, с которым можно было говорить напрямую. Они даже перешли на «ты», хоть и обращались друг к другу по имени-отчеству. «Я одного до сих пор понять не могу», — однажды признался ему Голубков. «Как я оказался среди этой публики?» «Да, публика еще та», — согласился Нифонтов. «Но кому-то нужно и пахать. Так ты здесь и оказался». «А ты?» — поинтересовался Голубков. «И я так же, только раньше тебя». «После Афгана?» «Нет. 5 лет назад, когда управление только создавалось, после Южного Йемена и Анголы. Но ты меня об этом не спрашивал, и я тебе ничего не говорил. И вообще, Константин Дмитриевич, поаккуратней с вопросами. Здесь этого не любят». «Это я уже понял», — кивнул Голубков. Из слов Нифонтова он уяснил еще одно. «Управление создано 5 лет назад, в 91-м. А что было в 91-м? Когда-нибудь на экзаменах по истории школьники будут ковырять в носу, раздумывая, как ответить на этот вопрос. Но сейчас, в 96-м, это еще не было историей. В 91-м был первый путч ГКЧП-1, и громоздкая машина КГБ промедлила с выбором. Это и было началом ее конца. И управление, в которое отбирались самые надежные кадры, было призвано стать важным мозговым центром новой структуры государственной безопасности, 100% лояльной к новой власти. Нифонтов и сообщил Голубкову, что тот включен в группу, которой будет поручено срочное и важное дело. «Какое?» — полюбопытствовал Голубков, рассудив, что этот вопрос он вполне имеет право задать. — «Понятия не имею», — ответил Нифонтов. — «А почему решил, что оно срочное и важное?» — «Очень просто. Следи. 1/2 часа назад шеф приехал в управление, мрачнее тучи, в форме, значит, был наверху. Сразу приказал сформировать группу, значит, горит. Включили 3 из аналитического отдела, 3 международников, а от нас — меня, тебя и майора Васильева. Обычно берут по 2. Значит, дело важное. И сдается мне какое-то необычное, больно уж шеф вздрючен. Пошли. Через 5 минут он будет давать установку. Вопросов не задавай», — предупредил Нифонтов уже возле кабинета Волкова. «Он этого очень не любит. Считает, сначала разберитесь, а потом приходите с вопросами, если возникнут». На таком совещании у начальника управления Голубков присутствовал впервые, и его крайне озадачила манера, в которой Волков изъяснялся. Через слово мелькало «объект внимания», «фактор угрозы», «директриса поиска», «рычаг воздействия». Эту профессиональную терминологию Голубков сдавал когда-то в училище, но с тех пор не было ни одного случая, чтобы возникла нужда ею воспользоваться. Да и не поняли бы его офицеры, вздумай он таким образом ставить им боевую задачу, кто-нибудь обязательно бы сказал: «А теперь, товарищ полковник, своими словами, пожалуйста». Оперативка длилась 20 минут, но Голубкову показалось, что прошло не меньше часа. Наконец Волков сказал: «Таково задание в общей форме. Все материалы будут вам розданы. Изучайте. Начальником группы назначается Александр Николаевич Нифонтов. Курировать вашу работу буду лично я. Дело сверхсрочное. Если вопросов нет, все свободны». Вопросов ни у кого не было. Как ни странно. Ну и дела. Вернувшись к себе, Голубков минут 15 простоял у окна, анализируя услышанное и по привычке пытаясь выделить главное, но не почувствовал ничего, кроме усилившегося раздражения. Объект особой социальной значимости, треугольник интересов, нестандартно сложившаяся ситуация заставляет нас искать нетрадиционные подходы к разрешению проблемы. Тушите свет. Голубков пересек коридор и без стука вошел в кабинет Нифонтова. Тот сидел за столом и листал какое-то пухлое досье. «Послушай, Александр Николаевич, у меня такое ощущение, что я все это время газетную бумагу жевал. Он всегда так ставит задачи? Несанкционированное перемещение объекта». «А как, по-твоему, он должен был сказать?» «Да так и сказать, как есть. Ну-ну, сформулируй». «Пожалуйста. Задача – выкрасть с территории некоего ближневосточного государства объект особой социальной значимости и доставить в Россию, и все понятно?» «Ты по-солдатски рассуждаешь. А я и есть солдат. А тут надо быть и дипломатом».